царь Алексей Михайлович и Федор Михайлович Ртищев. Мы видели движение, происходившее в русском обществе XVII века. Нам остается взглянуть на людей, стоявших тогда во главе его. Это необходимо для полноты наблюдения. Из противоположных течений, волновавших русское общество, одно отталкивало его к старине, а другое увлекало вперед в темную даль неведомой чужбины. Эти противоположные влияния рождали и распространяли в обществе смутные чувства и настроения. Но в отдельных людях, становившихся впереди общества, эти чувства и стремления уяснялись, превращались в сознательные идеи и становились практическими задачами. Притом такие представительные, типические лица помогут нам полнее изучить состав жизни, их воспитавшей. В таких лицах цельно собирались и выпукло проступали такие интересы и свойства их среды, которые терялись в ежедневном обиходе, спорадически бродя по заурядным людям, разбросанными и бессильными случайностями. Я остановлю ваше внимание только на немногих людях, шедших во главе преобразовательного движения, которым подготовлялось дело Петра. В их идеях и задачах, ими поставленных, всего явственнее обнаруживаются существенные результаты этой подготовки. То были идеи и задачи, которые прямо вошли в преобразовательную программу Петра, как завет его предшественников. Царь Алексей Михайлович. Первое место между этими предшественниками принадлежит бесспорно отцу преобразователя. В этом лице отразился первый момент преобразовательного движения, когда вожди его еще не думали разрывать со своим прошлым и ломать существующие. Царь Алексей Михайлович принял в преобразовательном движении позу, соответствующую такому взгляду на дело. Одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в таком нерешительном переходном положении. Он вырос вместе с поколением, которое нужда впервые заставила заботливо и тревожно посматривать на еретический Запад в чаянии найти там средства для выхода из домашних затруднений, не отрекаясь от понятий, привычек и верований благочестивой старины. Это было у нас единственное поколение, так думавшее. Так не думали прежде и перестали думать потом. Люди прежних поколений боялись брать у Запада даже материальные удобства, чтобы ими не повредить нравственного завета отцов и дедов, с которым не хотели расставаться, как со святыней. После у нас стали охотно пренебрегать этим заветом, чтобы тем вкуснее были материальные удобства, заимствуемые у Запада. Царь Алексей и его сверстники не менее предков дорожили своей православной стариной. Но некоторое время они были уверены, что можно щеголять в немецком кафтане, даже смотреть на иноземную потеху, комедийные действа, и при этом сохранить в неприкосновенности те чувства и понятия, какие необходимы, чтобы с набожным страхом помышлять о возможности нарушить пост в крещенский сочельник до звезды. Царь Алексей родился в 1629 году. Он прошел полный курс древнерусского образования или словесного учения, как тогда говорили. По заведенному порядку тогдашней педагогики на 6-м году его посадили за букварь, нарочно для него составленный патриаршим диаком по заказу дедушки, патриарха Филарета. Известный древнерусский букварь с титлами, заповедями, с кратким катехизисом и так далее. Учил царевича, как это было принято при московском дворе, диак одного из московских приказов. Через год перешли от азбуки к чтению часовника. Месяцев через 5 – к псалтырю. Еще через 3 принялись изучать деяния апостолов. Через полгода стали учить писать. На 9-м году певчий диак, то есть регент дворцового хора, начал разучивать «Ахтой». «А кто их?» — нотную богослужебную книгу, от которой месяцев через 8 перешли к изучению страшного пения, то есть церковных песнопений страстной седмицы, особенно трудных по своему напеву. И лет 10 царевич был готов. прошел весь курс древнерусского гимназического образования. Он мог бойко прочесть в церкви часы и не без успеха петь с дьячком на клиросе, по крюковым нотам стихиры и каноны. При этом он до мельчайших подробностей изучил чин церковного богослужения, в чем мог поспорить с любым монастырским и даже соборным уставщиком. Царевич прежнего времени, вероятно, на этом бы и остановился. Но Алексей воспитывался в иное время, у людей которого настойчиво стучалась в голову смутная потребность ступить дальше, в таинственную область эллинской и даже латинской мудрости, мимо которой, боязливо чураясь и крестясь, пробегал благочестивый русский грамотей прежних веков.